Глава 23. Умейте признавать свои ошибки. Я хочу, чтобы вы извинились. Я выезжал задним ходом с парковки в Нью-Джерси, когда краем глаза заметил приближающуюся машину и ударил по тормозам. Мимо пронесся автомобиль, чудом не задев меня. Я был взбешен. Я бросился в погоню за обидчиком, нажимая на клаксон и мигая всеми световыми сигналами. Наконец, возмутитель моего спокойствия остановился, я встал за ним, все еще сигналя. Мы оба выскочили из машин. «Что ты творишь? Ты чуть не врезался в меня!» — заорал я. «Я тебя не видел», — не снижая тона, — ответил он. «Естественно! Ты же гнал, как сумасшедший!» Так мы орали друг на друга некоторое время, пока он не развел руками и не воскликнул. «И чего же ты от меня хочешь?» На мгновение в воздухе повисло неловкое молчание. Хороший вопрос. Действительно, чего я от него хотел? Я понимал, что его опасное вождение могло привести к аварии. У меня самого снесло крышу, и, преследуя его, я сам ехал далеко не безопасно. А выполнить мое желание было невозможно. Я хотел, чтобы он не делал того, что уже сделал. Слишком поздно. Так чего же я хотел? Зачем я на него орал? Короткая пауза охладила наш пыл. «Я хочу, чтобы вы извинились», — наконец сказал я. «Извини», — выпалил он. «Спасибо», — ответил я, испытывая странное облегчение. Мы оба сели в свои автомобили и разъехались, не произнеся больше ни слова. У нашего общества серьезные проблемы. Я не припоминаю, когда еще люди были настолько агрессивны по отношению друг к другу, а политики казались настолько порочными. К сожалению, есть еще одна проблема, которая усугубляет все остальные. Никто не извиняется. Никто не берет на себя ответственность за свои действия, которые создают кому-то проблемы. Все сваливают вину на кого-то или что-то еще. Это проблема уровня детского сада, и она разобщает нас. Однажды мой друг Пол Розенфилд катался на лыжах с сыном Йоной, которому на тот момент было 6 лет. Йона упал. Само падение было не опасным, но крепление не сработало, лыжи не отстегнулись, и в результате мальчик сломал ногу. После эмоционально изматывающего дня, проведенного с ребенком в пункте неотложной помощи, Пол отправился в магазин, чтобы вернуть лыжи и поговорить с владельцем. Владелец магазина тут же занял оборонительную позицию. Он утверждал, что крепления были отрегулированы по весу Йоны 18 кг. На самом деле они были настроены на вес 27 килограммов. Он утверждал, что для настройки использовал специальное устройство, к которому даже обращались во время судебных разбирательств. При этом сначала он категорически отказался по просьбе Пола предоставить распечатки показаний с этого устройства. Пол шел в магазин, чтобы поговорить, а покидал его разозленным настолько, что был готов подать на владельца в суд. Я спросил у Пола, какое поведение владельца магазина вызвало бы у него другие эмоции. Если бы его больше волновала травма, а не его репутация, если бы он извинился, не пытался скрыть, что крепления были настроены неправильно, не мотал мне нервы, а сразу дал бы распечатку с показаниями устройства, не повторял, сколько раз его использовали в судебных разбирательствах, я бы не разозлился так сильно. Мы так активно пытаемся защититься от судебных исков, что сами их провоцируем. Мы забыли, что мы люди, имеющие дело с другими людьми. И больше всего каждому из нас хочется сочувствия и уважения. Иными словами, возможности доверять. Когда владелец магазина пытался избежать ответственности, не проявил ни капли сочувствия, даже не извинился, он стал мишенью для всех негативных эмоций Пола. Он показал, что не заслуживает доверия. В исследовании, где анализировались судебные иски из-за врачебных ошибок, 5 основных причин, по которым люди обращались в суд, оказались такими. Первое. Чтобы это не произошло с кем-то еще. Второе. Я хотел получить объяснение. Третье. Чтобы врачи осознали, что сделали. Четвертое. Чтобы факт халатного отношения был признан официально. Пятое. Чтобы врачи поняли, что я чувствовал. Что могли бы сделать врач или администрация больницы, чтобы не доводить дело до суда? Дать объяснение и извиниться. Когда в медицинском центре Мичиганского университета проводился эксперимент по полному раскрытию информации, число претензий и судебных исков снизилось с 262 в 2001 году до 83 в 2007. Извинения работают. Искреннее сопереживание способно погасить гнев и способствовать выстраиванию взаимоотношений. Оно отражает доверие, оборона и отказ признать ошибки только провоцируют раздражение и злость. Если вы не признаете свои ошибки, то не можете за них извиниться, а если вы не извиняетесь, то вызываете гнев и протест. Извинение — чисто человеческий поступок, способ проявить уважение. Он отражает вашу заинтересованность и позволяет другому человеку понять, что он для вас не пустое место. Именно это больше, чем что-либо, способствует формированию эмоциональной связи между людьми. Этот момент заслуживает особого внимания.